Вань, Ванечка, я тебе говорил уже, что мне эта идея не нравится. Не нравится, понимаешь? Не нравится. Угу. Все, извини, пожалуйста, у меня вторая линия. Илья Петрович, здравствуйте. Да, Егорушка. А вы через сколько будете? Подъезжаю я уже, подъезжаю. Говорит, подъезжает. Скоро буду. Спасибо, ждем. Зачем вы меня вызвали среди ночи в эту цирюльню? Ну, вообще-то, нам нужно снять клип. Вообще-то, тогда нам нужно подписать Филиппа Бедросовича на лейбл Black Star, подписать с ним контракт как с новым артистом. На каких условиях? Филипп Бедросович, договоримся. Но есть одно единственное условие. Цвет настроения не синий, а черный. Черный? Филипп Бедросович, мы поднимем вас на совершенно новую высоту. Егор, как я здесь пройду? Господи. Куда мы идем? Филипп Петрович, мы идем делать историю. Пацаны, чтобы все получилось, нужно добавить в клип как можно больше спонсоров. Работаем. Мой цвет настроения черный. Фил. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Я выходя из дома выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды любят черный цвет. Я выбираю брюнеток хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа — это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Настроение черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Твоя мама на моем концерте. Все твои родные на моем концерте. Пифагор не сосчитает все мои хиты. Тимати не сосчитает все мои понты. Я на хайпе, каждый год на хайпе. В ее руках мартини, плюс она на стайле. На черном стайле, но я на стиле. Все, что скоро выйдет в Луи, мы уже купили. Зайка моя, я твой зайчий, голос мой эстрадный. Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня... Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Ну что, Фил, на связи? На связи, бро. Но сегодня мой цвет настроения черный. Егор Крид? Да. Это тебе за нашего короля, Филиппа Бедросовича. Стопроцентная защита. Мой цвет настроения черный. Ну? И зачем меня сюда вызвали среди ночи? В эту цирюльню? Вообще-то... Ты его рассмешило слово «цирюлья». А он же не подписан, он просто делает вид, что нам не нужно наоборот. Как Филипп охренеет, да, когда узнает, что это настоящий контракт? Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды любят черный цвет. Как я здесь помещусь? А что если телефон делает? Я вижу микрофон. Как тяжело в этой бойне сидеть. Медуза. Медуза. Соберем сейчас всю грязь, испортите мне плащ. Алло, Фил. Ну что это? Это будет так, когда вы выйдете. Егор, куда ты меня ведешь? Когда? Сука! Ага, Егор! Живой. Соберись. Дайте на шатыря. Не надо. Это тебе за нашего короля, Филиппа. Твою мать. Заур, это невозможно. Ну, и зачем вы меня позвали сюда среди ночи в барбершоп? Я хуй его знает.